зазвучала бойкая ритмичная мелодия. Композиция выполнялась синхронно, с лиц гимнасток не сходили обворожительные улыбки. Казалось, девочки просто танцуют. «Хорошо, молодцы! Инга, прыжки немного тяжеловаты. Света, у тебя с поворотами проблема. Поизящнее вращение делай, поизящнее». «Василиса», — тренер положила руку на плечо раскрасневшейся девочки, «у меня к тебе лишь одно нарекание. Подстриги волосы, а? Ты скоро в них запутаешься». «Нет, не запутаюсь», — непреклонно заявила та, опуская голову. «Мне так нравится». «Ладно, ладно», — сразу сдалась тренер. «Хозяин, барин». «Кстати, Василиска, важная новость. Я договорилась насчет тебя. Городской оргкомитет оплатит пребывание кое-кого в спортивном лагере. Путевка на твое имя уже лежит у меня в кармане». «Спасибо, Ольга Михайловна», — смутилась девочка. «Не надо было». «Надо было, надо!» — жестко отозвалась тренер и огласила к великой радости подопечных. «Все, детки, на сегодня хватит, по домам». «На час тренировку задержала. Когда уроки делать? Я с ног валюсь!» — возмущались девчонки уже в раздевалке. «Смотрите, как стемнело! Моя мама волнуется!» — больше всех бунтовала Инга, светловолосая девчонка 16 лет, самая старшая в школьной сборной. «Еще и по показухе прогнала, совсем озверела». «Да просто Ольга хочет выиграть соревнования между спортивными лагерями», — не выдержала Василиса. «Она ведь больше всего на свете хочет видеть летний кубок у себя на полке в учительской». Инга сразу же обернулась. Она недолюбливала Василису Огневу, немного завидуя ее успехам и постоянному вниманию тренерши к бедной сиротке. Ей невдомёк было, что эта девочка потому стала КМС, кандидатом в мастера спорта, в свои неполные 13 лет, что все свободное время старалась посвящать гимнастике, только бы в квартиру не возвращаться. «Ну, конечно, тебя ведь дома никто, кроме кошек, не ждет», — зло бросила Инга, сощурившись. «Ты могла бы вообще ночевать в спортзале. Все же лучше, чем в интернате, куда тебя скоро отправят, сиротка». Некоторые девочки, подружки Инги, захихикали. Василисины щеки мгновенно вспыхнули. Когда она начинала хоть немного волноваться, сразу же краснела, как ни старалась это скрыть. «Не всем везет родиться в богатой семье», — тихо, но четко ответила она. «Зато сразу видно, тебя хорошо кормят». Это был удар ниже пояса. Инга считалась немного полноватой для гимнастки, и оттого некоторые прыжки удавались ей с трудом. Инга, застегивавшая босоножку, выпрямилась и сразу же оказалась на голову выше Василисы. «Что ты сказала?» «Что слышала?» Неизвестно, чем бы это закончилось, но дверь раздевалки резко отворилась, и в проеме показалась вихрастая мальчишечья голова. «Василис, тебя еще долго ждать?» Ответом был дружный девчоночий виск. Мальчишка, сконфузившись, исчез. «О, у нас дружок есть. Может, он и приютит тебя?» — попыталась уколоть Инга, но вышла как-то вяло.